Бесконечный страшный сон. Я был измотан, но спать не мог, потому что слышал, как плачет Энн. Я попытался встать, чтобы успокоить ее, но вместо этого оказался в подвешенном состоянии между темнотой и светом. «Не плачь», — слышал я собственное бормотание, — «скоро я проснусь и буду с тобой. Дай мне только немного поспать». «Не плачь, пожалуйста, все хорошо, любимая, я о тебе позабочусь». В конце концов мне пришлось открыть глаза. Я не лежал на постели, а стоял в тумане. Потом медленно двинулся в ту сторону, откуда доносились рыдания. Я очень устал, Роберт, и еле держался на ногах, но не мог позволить Энн плакать. Надо было выяснить, что случилось, и прекратить это, чтобы она не плакала так горько. Я был не в силах вынести ее отчаяние. Я оказался в церкви, которую никогда раньше не видел. Все скамьи были заняты людьми, серые фигуры, лиц не различить. Я пошел по центральному проходу, пытаясь понять, почему оказался здесь, что это за церковь, и почему оттуда доносятся звуки рыданий Энн. Я увидел ее, сидящую в первом ряду, одетую в черное. Справа Ричард, слева Мэри и Йен. Рядом с Ричардом я заметил Луизу и ее мужа. Все они были в черном. Я видел их более отчетливо, чем других людей в церкви, но даже и они казались размытыми, как призраки. Я по-прежнему слышал рыдания, хотя Энн молчала. Это в ее сознании дошло до меня. А наши сознания настолько близки, что я их слышу. Я поспешил к ней, чтобы успокоить. Я встал перед ней. «Я здесь», — сказал я. Она все смотрела вперед, словно я ничего не сказал, словно меня там не было. Никто из них на меня не смотрел. Смущало ли их мое присутствие? Отчего они делали вид, что меня не замечают? Я осмотрел себя, возможно, дело в моем костюме. Не слишком ли он поношенный? Пожалуй, да, хотя я не был в этом уверен. Я вновь поднял глаза. «Ладно», — сказал я. Мне было трудно говорить, язык не слушался. «Ладно», — медленно повторил я. «Я одет неподобающе, и я опоздал. Но это не значит...» Голос мой прервался, потому что Энн по-прежнему смотрела перед собой. «Я мог быть невидимым. Пожалуйста, Энн», — с отчаянием проговорил я, — а она не шевельнулась и даже не моргнула. Я вытянул руку, чтобы коснуться ее плеча, а она дернулась, подняла глаза и побледнела. «Что случилось?» — спросил я. Ее невидимые слезы вдруг проявились на лице, и она поднесла ладонь к глазам, чтобы их скрыть, стараясь подавить рыдание. Я ощутил тупую боль в голове. «Что случилось?» — думал я. «Энн, что произошло?» — взывал я к ней. Не ответив, она взглянула на Ричарда. Лицо его словно окаменело, по щекам сбегали слезы. «Ричард, что происходит?» — спросил я. Мои слова прозвучали невнятно, словно я был пьян. Он не ответил и посмотрел на Йена. «Будь добр, скажи мне», — попросил я. Глядя на него, я ощутил боль. Он тихо рыдал, притрагиваясь к щекам трясущимися пальцами, пытаясь смахнуть слезы, капающие из глаз. «Что во имя Бога происходит?» — думал я. Потом я понял. «Разумеется, сон. Он все еще продолжается. Я был в больнице, и меня оперировали. Нет, я спал в своей постели и видел сон, так или иначе проносилось у меня в голове. Сон продолжался и теперь включал в себя мои похороны». Мне пришлось отвернуться. Невозможно было видеть, как плачут близкие мне люди. «Ненавижу этот глупый сон», — думал я. «Когда же он кончится?» Для меня было мучением отвернуться от Энн и детей, когда прямо у себя за спиной я слышал их рыдания. Мне отчаянно хотелось обернуться и успокоить их. Правда, ради чего? В моем сне они оплакивали мою смерть. Какой смысл было мне что-то говорить, если они считали меня умершим? Надо подумать о чем-нибудь другом. Это был единственный ответ. Сон изменится, они быстро меняются. Я пошел в сторону алтаря, откуда доносился монотонный голос. «Священник», — подумал я. Я заставил себя взглянуть на это с юмором. «Забавно», — сказал я себе. «Скольким посчастливилось, пусть даже и во сне, услышать в свой адрес хвалебную надгробную речь?» Теперь я различил за кафедрой расплывчатый серый силуэт. Голос духовника звучал гулко и отдаленно. «Надеюсь, мне устроят королевские проводы», — с горечью подумал я. «Вот он», — произнес голос. Я огляделся по сторонам. Опять тот человек, которого я видел в больнице. Казалось странным, что из всех встреченных мною людей именно его я видел яснее всего. «Вижу, вы еще не нашли свой сон», — сказал я. Странно также, что с ним я говорил без усилия. «Крис, постарайся понять», — начал он, — «это не сон. Это правда. Ты умер. Может, вы оставите меня в покое?» Я собирался уже от него отвернуться. Он снова ухватил меня за плечо, сильно нажимая пальцами на кожу. Это тоже было странно. «Крис, разве не видишь?» — спросил он. «Твоя жена и дети в черном. Церковь. Священник, произносящий надгробную речь». «Убедительный сон», — подытожил я. Он покачал головой. «Дайте мне пройти», — с угрозой произнес я. «Я не обязан это выслушивать». Он продолжал крепко меня держать. Мне не удавалось вырваться. «Пойдем со мной», — сказал он. Он подвел меня к возвышению, на котором стоял гроб на опорах. «Там твое тело». «Неужели?» — холодно произнес я. Крышка гроба была закрыта. Откуда он узнал, что я там? «Если попробуешь заглянуть внутрь, увидишь», — ответил он. Неожиданно я почувствовал, что начинаю дрожать. Я действительно мог бы заглянуть в гроб, если бы захотел. Я вдруг это понял. «Я не стану этого делать», — сказал я, и, вырвавшись от него, отвернулся. «Это сон», — прибавил я, бросив взгляд через плечо. «Может быть, вы этого не понимаете, но...» «Если это сон», — прервал он меня, — «почему ты не попытаешься проснуться?» Я повернулся и взглянул на него. «Хорошо, именно это я и сделаю», — пообещал я. «Благодарю за совет». Я закрыл глаза. «Ладно, ты слышал этого человека», — сказал я себе. «Проснись. Он посоветовал тебе, что надо делать. Теперь сделай это». Я услышал, как рыдание Энн становится громче. «Не надо», — сказал я. «Мне было этого не вынести. Я попятился назад, но тягостные звуки меня преследовали. Я стиснул зубы. «Это сон, и ты немедленно от него пробудишься», — твердил я себе. «В любой момент я могу проснуться, как от толчка, дрожащий, в поту. Энн с сочувствием произнесет мое имя, потом обнимет, станет ласкать, скажет...» Рыдания становились все громче. Я зажал оба уха ладонями, чтобы ничего не слышать. «Проснись!» — сказал я, как мне показалось, громко, и повторил с горячей решимостью: «Проснись!» Мои усилия были вознаграждены неожиданной тишиной. Я это сделал. В приливе радости я открыл глаза. Я очутился в передней нашего дома. Я совершенно не понимал, каким образом. И потом я снова увидел туман, четкость зрения пропала, и я различал лишь силуэты людей в гостиной. Серые и блеклые, собравшиеся, стояли и сидели небольшими группами, невнятно говоря что-то, чего я не мог расслышать. Я вошел в гостиную, миновав группу людей. Их лица были размыты, и я не смог узнать ни одного. «По-прежнему сон», — подумал я, продолжая цепляться за эту мысль. Я прошел мимо Луизы и Боба. Они на меня не взглянули. «Не пытайся с ними разговаривать», — внушал я себе. «Считай, что это сон, иди дальше». Я вошел в бар, двигаясь в сторону семейной гостиной. Ричард, стоя за стойкой бара, разливал спиртное. Я ощутил приступ негодования. «Пить в такое время?» И тут же отбросил эту мысль. «В какое такое?» Я отругал себя. «Никакого особого времени не было. Просто печальное сборище людей, приснившееся в унылом тягостном сне». На ходу я мельком замечал других людей. Билл, старший брат Энн, его жена Патриция, ее отец и мачеха, младший брат Фил с женой Андреа. Я пытался улыбаться. «Как же», — говорил я себе, — «во сне ты все делаешь правильно, ничего не упускаешь». Собралась вся семья Энн из Сан-Франциско. «А где же моя семья?» — недоумевал я. «Безусловно, и они могли мне здесь присниться. Разве во сне имеет значение то, что они находятся за 3000 миль отсюда?» Именно в этот момент в голову мне пришла новая мысль. А не мог ли я потерять рассудок? Возможно, во время аварии пострадал мой мозг. Вот эта мысль! Я ухватился за нее. Повреждение мозга, причудливые искаженные образы, проходят не просто рядовая операция, а нечто более сложное. В то время как я, невидимый, брожу среди этих призраков, возможно, хирурги обследуют мой мозг, пытаясь восстановить его функции. Это не помогло. Несмотря на логичность этой мысли, я начал испытывать обиду. Все собравшиеся совершенно меня игнорировали. Я остановился перед одним из них, безликий, безымянный. «Черт возьми, даже во сне люди с тобой разговаривают», — сказал я и попытался схватить его за руку. Мои пальцы прошли сквозь его плоть, словно она была из воды. Я огляделся и увидел семейный стол. Подойдя к нему, я сделал попытку взять один из стаканов и швырнуть его в стену. Это было все равно, что пытаться схватить воздух. Во мне вдруг проснулся гнев. Я закричал: «Черт побери, это мой сон! Послушайте меня!» Из горла моего вырвался какой-то натужный смех. «Послушай себя», — подумал я. «Ты ведешь себя так, словно все происходит в действительности. Принимай все как есть, Нильсен, это сон». Оставив всех сзади, я устремился по коридору. Передо мной оказался Джон, дядюшка Энн, рассматривающий какие-то фотографии на стенах. Я прошел сквозь него, ничего не почувствовав. «Перестань», — приказал я себе, — «не имеет значения». Дверь нашей спальни была закрыта, я прошел сквозь нее. «Безумие», — пробормотал я. «Даже во сне я никогда раньше не проходил сквозь двери». Мне стало чуть спокойнее, когда я подошел к кровати и взглянул на Энн. Она лежала на своей левой стороне, уставившись на стеклянную дверь. На ней было то же черное платье, что и в церкви. Туфли она сняла. Ее глаза покраснели от слез. Рядом с ней сидел Йен, держа ее за руку. По его щекам струились слезы. Я испытал к нему прилив нежности. «Он такой милый и чуткий мальчик, Роберт». Я наклонился, чтобы погладить сына по голове. Он огляделся по сторонам, и на один миг мне показалось, что он смотрит на меня, видит меня. Тогда сердце мое чуть не остановилось. «Йен», — пролепетал я. Он снова взглянул на Энн. «Мама», — сказал он. Она не ответила. Он вновь заговорил, и ее взгляд медленно переместился на его лицо. «Я знаю, это кажется безумием», — сказал он. «Но у меня такое чувство, словно папа с нами». Я быстро взглянул на Энн. Она, не отрываясь, смотрела на Йена все с тем же выражением. «То есть прямо здесь», — сказал он ей, — «сейчас». Улыбка ее была вымученной, но ласковой. «Я знаю, ты хочешь мне помочь», — сказала она. «Я правда это чувствую, мама». Ее сотрясли рыдания, она была не в состоянии ответить. «О, Боже!» — прошептала она. «Крис!» Я опустился на пол рядом с кроватью и попытался прикоснуться к лицу жены. «Энн, не надо!» — начал я. Прервав свои попытки, я со стоном отвернулся. «Видеть, как мои пальцы утопают в ее плоти!» «Йен, мне страшно!» — промолвила Энн. Я быстро повернулся к ней. Последний раз я видел такое выражение на ее лице, когда однажды вечером 6-летний Йен пропал на 3 часа. Выражение беспомощного, парализующего страха. «Энн, я здесь!» — почти заорал я. «Я здесь! Смерть не то, что ты думаешь!» Ужас застал меня врасплох. «Я не имел этого в виду!» — кричал мой рассудок. Но слова уже было не вернуть назад. Я позволил себе это допустить. Я старался вытеснить из сознания страшное слово, сконцентрировавшись на Энн и Йене, но вставал непрошенный вопрос, от которого было не спрятаться. Что, если тот человек говорил правду? Что, если это не сон? Я пытался отступить. Невозможно. Путь назад был заблокирован. Я гневно сопротивлялся. И что теперь, если я об этом подумал? Просто предположил такую возможность, ведь не было никаких доказательств. Так-то лучше. Я стал мстительно опровергать свои измышления, ощупывая собственное тело. «И это смерть?» — насмешливо выговаривал я. «Плоть и кости? Смешно. Возможно, это не сон. Такое я мог допустить. Но уж точно не смерть». Эти раздумья вдруг меня опустошили, и снова тело мое словно окаменело. «Опять?» — подумал я. «Ну и ладно». Я постарался выкинуть все из головы. Я лег на свою сторону кровати и взглянул на Энн. Меня лишало присутствия духа то, что она лежит со мной лицом к лицу, глядя сквозь меня, как через окно. «Закрой глаза», — говорил я себе, — «спрячься в сон. Никаких доказательств нет. Это все-таки может быть сон. Но, Господи, добрый Бог на небесах, если это сон, я ненавидел в нем все. Пожалуйста», — взывал я к силам, которые могли бы меня защитить, — «освободите меня от этого бесконечного страшного сна».